После слова «счастье» он ставил слово «деньги» и наоборот. Деньги и счастье были для него тогда синонимами. Одно плавно перетекало в другое, смешивалось в искристый благоухающий напиток, заполняло собой золотой потир. С тех пор прошли годы. Юношеским мечтаниям Приволова, пусть не в полной мере, но суждено было сбыться. Правдами и неправдами, ну, больше, конечно же, неправдами, он все же дотянулся до этого сосуда и, уцепившись зубами в край, отпил. Вкус разочаровал казначея. Это был не восхитительный, благоухающий напиток с взрывающимися на языке пузырьками, а жирный, сильно пересоленный бульон. Перебарывая отвращение, Приволов отпил из этого сосуда, отпил достаточно, чтобы безбедно провести старость. Однако несправедливость жизни заключается именно в том, по соображениям самого Приволова, что, приобретая одно, мы теряем другое, и потерянное подчас оказывается для нас более важным, чем приобретенное. Но понимать это мы начинаем тогда, когда ничего нельзя исправить, и в этом заключена ирония жизни. Накопив денег, казначей утратил здоровье. Был этим очень обеспокоен, кинулся к доктору. Все говорили, хотя и дорого берет, зато в деле своем волшебник мертвого на ноги поднимет. Да и мало того, заставит плясать краковяк в присядку. Эта характеристика внушала оптимизм. Доктор оказался с чувством юмора. После того, как осмотрел пациента, дал какую-то бумажку. А вот ознакомьтесь. Казначей взглянул на нее и сильно удивился. Это было ресторанное меню. «Ну, позвольте, это же...» «Верно», — кивнул доктор. «Это меню, взято мною в ресторане Щеглова. Но для вас это не меню, а перечень блюд, запрещенных к употреблению». «Кому запрещенных?» «Как кому? Вам, конечно. Ну, если хотите еще пожить». Приволов хотел еще пожить, очень хотел, и поэтому все рекомендации веселого доктора выполнил. Оказалось, что и пареная репа может быть вкусной. Но теперь он может лишиться большего. С появлением этой ложки он может лишиться тихой и спокойной жизни. Вот так, терзаемый тревожными мыслями, он и оказался на улице пехотного капитана. Рассеянный взгляд казначея не заметил торчащий из тротуара камень. Нога запнулась, и Приволов рухнул на тротуар, растянувшись во весь свой немалый рост. Улица, если не брать во внимание нескольких купающихся в пыли кур, была пустынна, и никто не увидел, какой казус приключился с Приволовым. Казначей быстро поднялся на ноги, наспех отряхнулся и, проклиная российские дороги, перешел на другую сторону улицы. Без дальнейших происшествий он миновал пехотно-капитанскую, за ней еще несколько улиц. Он быстро пересекал заросшие высокой травой пустыри, не задумываясь, сворачивал в какие-то проулки и, в конце концов, забрел в такие трущобы, о существовании которых даже не подозревал. Все здесь было крайне необычно. Дома не походили на дома. Люди, которые иногда попадались Приволову навстречу, не походили на людей. Даже бродячие собаки с мутными глазами отличались от тех бродячих собак, которых ему приходилось видеть раньше. Было ли так на самом деле? Или собственное воображение, подстегиваемое страхом, сыграло с Приволовым злую шутку, неизвестно. Известно лишь то, что он заплутал, и на какое-то время ему владело отчаяние. Однако оно было недолгим. Как всякий русский человек, попавший в затруднительное положение, Приволов, зайдя в укромное, еще более темное, чем сама улица, местечко, сотворил молитву Николаю, чудотворцу. И что же? Еще немного поплутав, казначей наугад свернул в небольшую сырую улочку, которая и вывела его за город. Он прошел, может быть, с полверсты или чуть поболее, свернул на узенькую тропинку и спустя четверть часа быстрой ходьбы оказался на краю заброшенного глиняного карьера. Котлован карьера был почти доверху заполнен водой. Если в него бросить ложку, ее никто и никогда не найдет. Казначей сунул руку в карман, но свертка с ложкой там не оказалось. Он принялся лихорадочно себя ощупывать. Так делает каждый человек, обнаруживший потерю. Затем, хоть в этом не было никакой необходимости, вывернул наизнанку все карманы. Тщетно. Ложка исчезла. В первое мгновение Приволов хотел бежать назад в надежде отыскать потерю, сделал несколько шагов, но вдруг остановился и громко рассмеялся. «Зачем?» — думал казначей. «Зачем искать?» Он хотел тихо избавиться от этой ложки, и он избавился. «Это произошло! Ложки больше нет!» Теперь даже мысленно не будет возвращаться к тому месту, где ее оставил, потому что не знает, где это. Все. Казначей почувствовал облегчение, которое давно его не посещало, приятную слабость в теле. Захотелось прямо здесь, возле карьера, посидеть на травке или даже полежать, широко раскинув руки, глядя в пугающую синеву весеннего неба. Но это желание было скоротечным. Его ждали дела. Остаток дня прошел превосходно. Явившись на службу, Приволов работал, не останавливаясь. Душа приятно рвалась на части. Он улыбался. Даже что-то издали похожее на румянец проклюнулось на его впалых желтых щеках. Сослуживцы тихо шептались в углах. Звучал один вопрос. Что случилось с городским казначеем? И тысяча ответов. Может быть, случилось это? А может быть, то? И вдруг тихий голос откуда-то из-за шкафа. Казначей влюбился. Вот что значит освободиться от бремени. Ты сразу начинаешь быть похожим на влюбленного. В эту ночь казначей, для которого бессонница была, увы, делом привычным, сразу же уснул и крепко спал без сновидений до 7 часов утра. Затем он проснулся и, стоя в одном из подним, немного пофиглярничал перед большим умывальным зеркалом. Это была утренняя гимнастика. Казначей никогда раньше ее не делал, но в это замечательное утро поклялся себе твердым словом делать гимнастику всегда. Потом, после умывания, съел полный завтрак, чем удивил кухарку, и в высшей степени превосходном настроении отправился на службу. Ровно в 12 часов пополудни в дверь Приволовского кабинета, расположенного во втором этаже городской управы, постучали. И стук этот странным образом совпал с боем курантов на сиротской башне Татоярского Кремля. «Войдите», — сказал казначей, не поднимая головы. Он писал. Однако дверь не открылась. Вместо этого постучали еще раз. «Войдите», — откладывая ручку, крикнул Приволов. Дверь не открылась и на этот раз. Казначей, решив, что это какой-нибудь робкий посетитель, которых приходит множество, пошел открывать сам. За дверью никого не оказалось. Приволов вышел в коридор, посмотрел в один конец, затем в другой. Пусто. Хотел было зайти обратно, но что-то попало под ноги. Присмотрелся и точно обухом по голове. На полу коридора, пыльный и грязный, однако хорошо узнаваемый, лежал сверток. В одном месте он прорвался, и из него точно жало выглядывал кончик ложки. Той самой. Глава 5. Встреча на пустыре. Казначей в буквальном смысле одеревенел и несколько мгновений стоял без движения. С параличом воли ему удалось справиться благодаря тому, что где-то в дальнем углу коридора заскрипела дверь. Доли секунды было достаточно, чтобы подхватить сверток и юркнуть к себе в кабинет. Он захлопнул дверь и прижался к ней спиной, почувствовал, как намокает от пота нательная рубаха. Колени дрожали и слабели, а сердце стучало так сильно, что стук отдавался в затылке. Как эта ложка оказалась у двери его кабинета? Кто принес ее? У этих вопросов не было ответов, но казначей, как заведенный, повторял одно и то же. Кто? Кто? Кто? То, что Приволов сделал дальше, можно объяснить только его состоянием. Он выхватил из рукава вицмундира носовой платок, отпнул в сторону чернильный прибор, рывком разложил платок на столе и обернул сверток с ложкой.